Глава 140. «Снова открыты!» было написано на криво висевшей вывеске над большим бревенчатым домом сразу за Голдсборо в Северной Каролине, куда Чарльз добрался как раз перед наступлением темноты. Было непривычно холодно для мая, да еще час назад начался дождь, и Чарльзу пришлось надеть свою пончо. Ниже большой вывески висело объявление поменьше – «Банкноты конфедерации здесь с гордостью принимают». У Чарльза по карманам рубашки и штанов было рассовано 900 таких долларов. Его жалование. Он искренне пожалел человека, который пытался продолжать свой бизнес, из простой гордости принимая ничего не стоящие бумажки, но готов был поддержать гостеприимство этого безумца. К тому же ему совсем не хотелось снова ночевать под открытым небом, тем более под дождем, и шарить по заброшенным садам или курятникам в надежде стащить что-нибудь съестное. Чернокожий парнишка увел его мула, пообещав хорошенько вычистить и накормить его. Чарльз вошел в зал придорожной таверны. Унылое серое местечко, где разговаривали или лениво переставляли по доске шашки несколько несчастного вида мужчин. В каменном очаге горел огонь. Чарльз заказал виски, тарелку жареной баранины и купил у хозяина сигару. Заметив выставленные на продажу несколько ржавых ружей и старых ящиков с боеприпасами, он с радостью увидел в одном из них патроны для своего кольта и тут же купил все за $50 конфедерации. Пока он ел, сверху, из комнат для постояльцев, шумом спустился мужчина лет 40. Он потер руки перед очагом и огляделся вокруг, явно ища компанию. Чарльз старательно отводил взгляд, но разговора избежать не удалось. У мужчины было розовое лицо, поседевшие раньше времени кудрявые волосы и страдальческий изогнутый рот. Он представился как Мордекай Вудвайн, разъездной торговец с библиями и христианскими брошюрами. «Очень надеюсь, что скоро дела наладятся», – сказал он Чарльзу. «В последние пару лет было совсем плохо, никто ничего не покупал. Как же я теперь ненавижу разъезды? Вокруг стало столько этих наглых, свободных нигеров. Но я работаю во славу Господа, так что, наверное, не должен жаловаться». Несмотря на эти слова, вид у него был несчастный. Не дожидаясь приглашения, он сел рядом с Чарльзом, спросил, как его зовут и служил ли он в армии. «Да, служил. Разведчиком в кавалерии Хэмптона». «В кавалерии. В Откровениях много говорится о лошадях. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним». Чарльз хмуро смотрел на него сквозь сигарный дым, а торговец воздел указательный палец к небу и нараспев продолжил. «И дана ему власть на четвертую частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». «Прямо как о нашей службе написано». С нарочитой грубостью перебил его Чарльз. Ему хотелось придушить этого болвана за то, что он напомнил ему о бедовом. Но торговец все не умолкал. «Мой кузен Флетчер тоже служил в кавалерии на Западе. Раньше-то он сражался с Бетфордом Форестом. Вот скажу я вам, настоящий южанин. Так и не принял всю эту свободу для нигеров. Так вот, Флетчера моего захватили в плен. И знаете, что дальше случилось?» Чарльз встал из-за стола, не желая слушать продолжение, но все равно услышал. Ему предложили выбор – тюрьма или кавалерия Янки. Правда-правда, его отправили в какой-то полк на равнинах драться с индейцами. Говорят, там полно наших парней. Их еще называют оцинкованными Янки. Он наклонился вперед с видом заговорщика. «Понимаете, в чем смысл, да? Железо покрывают цинком, чтобы защитить его от коррозии. Но ведь оно все равно остается железом. Так и конфедерат в синем мундире все равно остается конфедератом. И я знаю, что такое оцинкованный». «О, ну да. Я просто подумал, вдруг вы не знаете. Но все равно, если очень захотите остаться в какой-нибудь армии, лучше это помнить. И если вы, конечно, готовы служить с людьми, напустившими на нас эту чуму равноправия. Я бы не смог. Кишки бы выблевал. Извините за грубость. Но не смог бы». «Конечно», – кивнул Чарльз, уже едва сдерживая ярость. «Значит, оцинкованные янки. Да, стоит об этом подумать. Скажите, мистер Вудвайн, а в каких частях служили вы?» «Я? Ну, я не служил. Я слишком старый». «Вам больше 45? А на вид не скажешь». «Ну, были разные причины. Слабое здоровье». «И поэтому вы, наверное, всю войну провели в глуши, продавая свои Библии дубам и березам и цитируя Писание можжевеловым кустам, чтобы вас никто не нашел. Я прав, мистер Вудвайн?» «Что? Что вы такое говорите?» «Доброй ночи, мистер Вудвайн». Чарльз пошел наверх в свою комнату. Поднимаясь по лестнице, он услышал брошенные ему вслед слова. «Ох уж эти ветераны! Как напьются, житья от них нет. Только и видишь теперь их пьяные рожи. Это в армии их научили виски любить, выдавали постоянно. Вот вам и результат. Стыд, позор, я считаю». Чарльзу захотелось вернуться и врезать Вудвайну прямо по его унылой физиономии. Но он просто зашел в свою комнату, хлопнул дверью и застыл, прислонившись к косяку. Как глупо. И зачем он только так разозлился? Какое ему дело до этого торгаша и его кузена? Если раньше он действительно мечтал вернуться в Техас, где был так счастлив, то теперь служба в кавалерии его совершенно не интересовала. Единственное, чего он хотел, это как можно скорее добраться до Спотсильвейни. Он лег в постель и укрылся одеялом. По крыше заколотил дождь. Слышно было, как сквозь дыру в потолке падают капли у изножья кровати. Внизу, оживившись от выпивки, кто-то из несчастных мужчин затянул песню. Чарльз сразу узнал мелодию. Уехав из Южной Каролины, он уже несколько раз слышал старого доброго бунтовщика. После того, как армия Джонстона сдалась Шерману возле станции Дарем, ее исполняли с особенным вдохновением. «Я старый добрый бунтовщик, такой, какой уж есть. Для ненавистных северян проклятие мне не счесть. Я рад, что бился против них, жаль, что не победил. И я прощения не прошу за то, что совершил. Я ненавижу янки, все, что по нраву им. Их символы и память я превратил бы в дым. На нашей крови и слезах прославленных союз и звездно-полосатый флаг топтать я не боюсь». «О, Боже!» – простонал Чарльз, накрывая голову подушкой. Но она не помогла заглушить ритмичный стук оловянных кружек, топот ног и хор голосов, к которому присоединился прекрасный баритон Мордекая Вудвайна. «Мне больше не поднять мушкет и не вернуться в бой, но никому из них вовек не заслужить мою любовь. Мне не ужиться с теми, кто юг наш разгромил, и я прощения не прошу за все то, чем я был». Перевод с английского Мартыненко. Высокие сорняки и дикие травы колыхались под теплым ветром. Было видно, что поля никто не готовил к посеву. Когда Чарльз повернул мула к палисаднику, у него вдруг появились дурные предчувствия. В такой погожий день все окна дома были наглухо закрыты ставнями. У заднего крыльца, где раньше ничего не росло, цвели дикие фиалки. Амбар был распахнут настежь, зияя черным прямоугольником открытой двери. «Вашингтон!» «Босс!» Ему отозвался лишь ветер. «Есть тут кто-нибудь?» В маленьком саду раскачивались подсолнухи. Почему он еще ждал ответа? Разве он не получил его уже тогда, когда проехал последний поворот ухабистой дороги и увидел молчаливый дом и эти пустые, освещенные солнцем поля? Наверное, она просто куда-то уехала ненадолго, поэтому и заперла дом. Чарльз локтем выбил стекло в кухонной двери, повернул ручку и вошел внутрь. Вся мебель стояла на своих местах, стулья были аккуратно расставлены вокруг стола. Кастрюли и сковорода с длинной ручкой висели на своих колышках так же, как прежде. Чарльз открыл буфет. Тарелки тоже были на месте. Он побежал в ее спальню, громко топая по дощатому полу. Кровать была тщательно заправлена, а на столике рядом с изголовьем лежал томик Поупа с голубой лентой-закладкой. Конечно же, она уехала ненадолго. Разве иначе она оставила бы здесь эту книгу? Наверняка просто отправилась куда-то на день-другой вместе со своими неграми. Чтобы убедиться в этом, Чарльз распахнул дверцы платяного шкафа, ожидая увидеть там всю одежду Августы. Шкаф был пуст. Он замер на месте и в тревоге нахмурился. Как же это понимать? Одежды нет, а любимая книга на месте. Входя в дом, он оставил дверь открытой, и теперь сильный ветер, пролетев через холл, со стуком захлопнул дверцу шкафа. Чарльз вздрогнул и, словно очнувшись, вернулся в кухню. Там он положил книгу на стол и, выбежав во двор, поспешил к амбару, где негры хранили инструменты. Все лежало на своих местах. Он отпилил несколько кусков доски, изнутри заколотил ими разбитую дверь, взял книгу и завязал дверную ручку веревкой. За это ему тоже придется попросить прощения у Августы, когда они увидятся, как и за многое другое. Уже собираясь влезть на мула, он остановился и открыл книгу на странице, заложенной голубой лентой. Там он увидел маленький незнакомый цветок, плоский и усохший, почти потерявший свой желтый цвет. Чарльз вдруг почувствовал, как перехватило горло. Стихотворение называлось «Ода уединению». Четыре строчки Августа подчеркнула тонкой чернильной линией. «Прожить в безвестности, дай Бог, почить в конце земного бытия, и чтобы камень ни один не мог поведать миру, где схоронен я». Перевод Ольги Стельмак. Чарльз выругался и захлопнул книгу. По спине пробежал холодок. Всю дорогу до Фредериксберга он нещадно подгонял мула. Хотя большая часть горожан уже вернулась, работы по восстановлению пока велись не слишком активно. В двух лавках, где Чарльз спрашивал об Августе, никто ничего не знал, и только от владельца третьей, после того, как он представился, ему удалось хоть что-то узнать. «Она отпустила обоих своих негров», — сказал Чарльзу хозяин лавки, дюжий мясник. «Это я от босса узнал, того, что помоложе, когда он был здесь, в городе. А через пару дней она исчезла, никому ни слова не сказав. Я уж потом вспомнил, что за день до этого она приходила и расплатилась по всем счетам». «Как давно это было?» «Да уж несколько месяцев прошло». «И вы ее больше не видели?» «Именно так». «Но куда же, черт побери, она могла поехать?» «Эй, солдат, полегче. Ты что, не знаешь, с кем говоришь?» «Я гражданин Союза». Его рука скользнула по красной от крови колоде к огромному ножу. «На твоем месте я был бы повежливее с теми, кто вас на лопатки положил. А то ведь так и схлопотать недолго». «Извините», — с трудом выговорил Чарльз, едва сдерживая ярость. «Просто я так долго ехал сюда, чтобы найти ее. А может, она как раз и не хотела, чтобы вы ее нашли?» С довольной ухмылкой ответил мясник. «Это вам в голову не приходило? Миссис Барклай бросила дом и ни единой живой души ни во Фредериксберге, ни во всем округе не сказала, куда направляется. Не верите мне, спросите кого угодно». Он взял нож и сильными быстрыми движениями начал рубить на куски большой пласт мяса. Чарльз вышел наружу. Прислонившись к стене лавки, он вдруг с ужасом понял, что мясник говорил правду. Она не хотела, чтобы он возвращался, и не хотела ждать. Поэтому не оставила никакой записки, только стихотворение о смерти. Это значит конец всему. Он понял, почему закладка лежала на этой странице и почему были подчеркнуты строки. Это послание предназначалось ему. Он обошел железную коновязь, положил руку на истертое седло и что-то пробормотал себе под нос. Мул насторожил уши, но мухи, сидевшие на его голове, даже не сдвинулись с места. Боль потери обрушилась на Чарльза в одну секунду, и он даже не пытался справиться с ней. Да он не смог бы, если бы и захотел.